«Где остальное? Самир везет самое ценное через горы», — объяснил Амар. «Хорошо», — Абу Сами коротко кивнул. «Эти ящики завтра уйдут морем в Марсель, французы уже ждут». Но вот только Амар не знал главного, Абу Сами уже договорился с другими покупателями. Часть груза, древние монеты и ювелирные украшения, исчезнет еще до отправки во Францию и тихо осядет в частных коллекциях богатых кувейтских торговцев. Спустя несколько дней Самир прибыл в Стамбул и встретился со Стерлингом в отеле «Пирапалас». Шотландец выглядел усталым. Долгий перелет из Эдинбурга через Лондон дался ему нелегко. Самир заметил под глазами британца глубокие тени и нервную дрожь пальцев. «Вы привезли?» – спросил Стерлинг вместо приветствия. Самир молча кивнул и внимательно посмотрел на собеседника. «Все как договаривались». Шотландец облегченно вздохнул и едва заметно улыбнулся уголками губ. «Отлично, отлично. Вы даже не представляете, как это важно для музея». Самир помолчал секунду и тихо добавил. «Я знаю только одно. За каждую такую вещь кто-то платит цену выше золота». Стерлинг опустил взгляд и отвел глаза в сторону окна, за которым шумел вечерний Стамбул, город контрастов, контрабандистов и тайных сделок, где прошлое слишком легко превращалось в товар. «А где остальное?» — резко спросил Стерлинг, нервно оглядывая привезенные ящики. Самир устало пожал плечами, избегая взгляда шотландца. Были проблемы на дороге. Часть груза пришлось бросить. Стерлинг нахмурился, сжав кулаки, но стоило ему узнать о диадеме царицы Библоса, как гнев сменился восторгом. Глаза археолога вспыхнули жадным огнем. «Невероятно!» – прошептал он, осторожно касаясь пальцами драгоценностей. «Она даже прекраснее, чем я мог себе представить». Диадема переливалась в свете старой настольной лампы, словно оживая после тысячелетнего сна. Каждый завиток золота, каждый сверкающий самоцвет шептал свою древнюю историю о славе и величии забытого города, о царице, правившей 3000 лет назад, о саркофаге Хирама. Голос Стерлинга звучал напряженно. «Цел», — кивнул Самир. Он помолчал и добавил с тревогой, «но люди говорят, надпись на нем несет проклятие. Я археолог, мистер Аль-Хури», а Стерлинг коротко усмехнулся, скрывая беспокойство. «Проклятие для меня, сказки для суеверных бедуинов». Однако стоило ему увидеть древние финикийские письмена на крышке саркофага, как что-то холодное и тревожное кольнуло его сердце. Эти знаки были старше Библии, старше Гомера и всего того, что он привык считать началом цивилизации. Деньги же перешли из рук в руки быстро и молча. Самир принял свою долю, пачку хрустящих британских фунтов, достаточную, чтобы накормить сотни голодных детей в разоренном войной Бейруте. Но в душе он чувствовал горечь, цена казалась слишком высокой. «Вы действительно сохраните их?» – тихо спросил он Стерлинга, не отрывая взгляда от древних сокровищ. «Обещаю», — твердо ответил шотландец. «В моем музее они будут в полной безопасности». И спустя неделю Самир вернулся в Бейрут. Фарид встретил его все в том же темном подвале старого караван-сарая, где и началась эта опасная история. Он нервно курил сигарету «Цидарс», выпуская сизые клубы дыма. «Ну что там?» — спросил Фарид хриплым голосом. «Потеряли треть груза по дороге», — устало ответил Самир. «Главное, довез. Все думаю. Правильно ли мы поступили, не знаю». Самир тяжело вздохнул и покачал головой. «Но другого выхода у нас не было». Они замолчали, прислушиваясь к грохоту артиллерийских залпов за окном. Гражданская война продолжалась уже 10 лет, разрывая Ливан на части. А где-то далеко отсюда, в холодном шотландском замке, древние сокровища обрели новый дом, чужой и холодный, но зато надежный и спокойный. Теперь они были в безопасности от огня и человеческого безумия. Глава 3. Вот и второй курс позади. А лето разлилось по березовке густым, липким зноем, будто кто-то забыл выключить солнце. Я вернулся домой не тем мальчишкой, что уезжал 2 года назад, а человеком, которому будто век на плечи навалился. Дорога же к дому была вся в пыли, шаг сделаешь, облако поднимается, как призрак прошлого. Но что-то в родной деревне было не так, в воздухе, тревога, в каждом взгляде, скрытая паника. Соседи шепчутся у калиток, будто вражеские самолеты над селом кружат. Но уже на второй день здесь я понял, по району идут облавы, милицейские машины рыщут по дворам, арестовывают мужиков за самогон. Милиция работает четко, без суеты. Сегодня Ивана Кузьмича увели, вчера, Степана. Отец же мой как-то сидел на крыльце, курил, досмотрел в сторону леса так, будто там прячется ответ на все его вопросы. Я знал этот взгляд, он всегда так смотрел перед грозой. «Пап, я сел рядом, чувствуя, как в груди сжимается что-то ледяное. Что происходит? Деревня на ушах стоит. Он затянулся дымом, молчал долго, будто слова застряли где-то в горле. Потом глянул из-под лобья. А что должно происходить? Живем, как жили. Не ври мне, я с трудом сдерживал дрожь в голосе. Я же вижу, что творится вокруг. Кузьмича забрали вчера, Степана позавчера. За что, как думаешь? Ты что, совсем дуренем стал в своем училище? Отец резко повернулся. Не понимаешь, что делается? Водку не достать так просто, народ звереет. А тут эти проверки. Пап, ты же не... Слова застряли в горле. Что, не... Голос его стал жестким, будто топором рубанул. «Не кормлю семью, не рву жилы ради вас, у меня внутри все вскипело». Я поднялся и посмотрел ему прямо в глаза. «Хватит этим заниматься, слышишь, завязывай немедленно. Ты понимаешь, чем это может закончиться? Посадят тебя, что с нами будет? С мамой, со мной, ты мне еще тут указывать будешь, щенок?» Отец вскочил, лицо налилось злостью. «Я тебя на ноги поставил, в люди вывел, а теперь ты мне советы даешь, щенок?» У меня кровь стучала в висках. «Я уже не тот мальчишка. Я вижу, чем ты рискуешь ради копеек. Если не понимаешь этого, ты слепой. У тебя ведь есть нормальная работа. Зачем еще и самогоном дополнительно торговать?» Отец вскинул руку, но тут из дома выскочила мама, вся бледная, руки дрожат. «Петр, одумайся. Сын прав. Она стала между нами», а голос сорвался на плач. «Я каждую ночь не сплю. Думаю, когда за тобой придут. Хватит, хватит рисковать. Зина, не лезь не в свое дело», рявкнул отец. «Как не в свое? Это моя семья, мой муж, мой сын. Я не хочу остаться одна. Сенька учится, человеком станет. А ты?» Отец стоял тяжело дыша, кулаки сжал так, что костяшки побелели. Потом вдруг опустился на крыльцо и выдохнул. «Что же делается?» Я сел рядом, а голос мой стал тише. «Пап, я не хочу с тобой ругаться, я просто боюсь за тебя, за нас всех. Ты ведь умелый, руки золотые, неужели только самогон спасает?» Он долго молчал, а потом глухо сказал: «Может, ты и прав, завяжу, только как жить-то дальше будем?» Самогон неплохо приносил сверху. Я посмотрел на него и впервые увидел, отец мой стал маленьким и усталым, как будто весь мир вдруг навалился ему на плечи. «Проживем», я крепко обнял отца за плечи. «Главное, вместе держаться». «Вот и хорошо, вот и славно», мама подошла, обняла нас обоих. А затем, затем пролетели дни, березовка же все так же томилась в зное и пыль висела в воздухе, будто занавеска. Я встретился с друзьями у ДК. Первым появился Макс загорелый, повзрослевший в новой ситцевой рубашке. «Максим», я кинулся к нему, хлопнул по плечу. «Ну как ты, как учеба?» «Да нормально все», улыбнулся он, сбросив с плеча сумку. «Практику новую прохожу в магазине, на складе. Интересно, но тяжко. Спина от ящиков болит, правда». Мы уселись с ним на завалинке у ДК. Но я помнил, как Макс когда-то влип в долги и чуть не попал под раздачу. «Слушай, а с деньгами как? Не берешь больше в долг, Сенька? Я же зарекся», Макс сразу посерьезнел. «Никогда больше не влезу в это дерьмо. Долги – это петля на горле. Лучше уж картошку есть без масла, чем потом по ночам прятаться. Сейчас подрабатываю грузчиком по вечерам. Тяжело, но зато сплю спокойно». «Молодец, правильно», я сжал ему руку. «Сам так живи и другим советуй». Вскоре же подъехал Борька, приехал из города на автобусе. «Борян», я подскочил к нему. «Как жизнь?» «Да нормально», засмеялся он хрипло. «Учусь хорошо». А вскоре вдали заревел мотор мотоцикла. Мишка подлетел к ДК, весь в дорожной пыли, глаза горят. «Пацаны», заорал он сходу, заглушая двигатель. Отпросился на 2 дня. Начальник ворчал, но отпустил. «Давайте гулять». Мы обнялись все четверо. Когда-то вместе бегали по этим улицам босиком, а теперь каждый по-своему взрослел. «Ну что, к речке?» — предложил Макс. «Искупаемся». И я только собрался встать, как подкатила телега. На ней парни из Ольховки, местные забияки. Вперед выставился Стас Орешкин, здоровенный детина с наглой ухмылкой и бритым затылком. «Ао!» – заорал он на всю улицу. «Смотрите-ка, березовские интеллигенты собрались. Один в торговом, другой в сельхозе. Чего ждете? Медали? Проезжайте мимо, Стасин!» – спокойно сказал я и поднялся навстречу. «Не нарывайтесь». «А мы и не нарываемся, Сеня. Мы ищем справедливость». Ухмыльнулся Орешкин и спрыгнул с телеги. За ним еще 6 таких же гоголей. «Слышал я, у вас тут самогонщиков ловит. Твой батя тоже варит, или только чужие?» У меня внутри все вскипело. Борька сжал кулаки, а Макс побледнел. «Повтори». Тихо бросил я и шагнул к нему. «А что повторить? Что твой отец самогонщик? Или что вы тут все?» Он не успел договорить. Мой кулак встретил его челюсть так быстро, что даже мухи не успели жужжать. Орешкин пошатнулся, но устоял. А дальше все смешалось. Крики, удары, пыль столбом. Их было семеро против нас четверых. Но мы дрались не за победу, за честь. «Пацаны, к сараю, там палки!» Выкрикнул я сквозь грохот и бросился к деревянному сараю за ДК. Мы рванули туда гурьбой, хватали что попало, доски, палки, черенки. Я первым делом урвал черенок от лопаты, остальные тоже не зевали. «Борька, бери слева, Мишка, справа, Макс, тыл держи!» Рявкнул я. Ольховские лезли напором, но теперь силы были почти равны. Не просто кулаками, теперь у каждого в руках весомый аргумент. Первого я встретил тычком в живот, коротко, точно. Второго поддел ногой, тот рухнул в пыль. «Длинная палка, это тебе не кулак». Борька же, хоть и неуклюжий, дрался как ломовой конь. А Мишка вертелся юрко, будто уж на сковороде. Макс, хоть и не боец, махал палкой отчаянно, так и ударил кого-то по плечу. «В кольцо их!» – орал Стас, но его дружки уже пятятся. «Не до геройства. Я понял, сейчас или никогда». Рванул вперед, полоснул Орешкина по ногам, он рухнул на землю. Навис над ним и черенок прижал к его груди. «Еще раз про моего отца заикнешься, не скажу», – прохрипел он. «И в Березовку больше ни ногой не сунемся. Тогда катитесь отсюда, чтобы духу вашего не было». Ольховские поднялись, кое-как залезли в телегу и укатили прочь, даже не оглянулись. Мы стояли посреди двора, мокрые, злые и счастливые. Макс вытирал кровь с разбитой губы. У Мишки на костяшках кожа лоскутами. «Вот это да!» – выдохнул Борька. «Думал, нас порвут. А я знал, что выстоим», – усмехнулся я. «С чего вдруг?» – удивился Макс. «Потому что мы за свое стояли, а они просто хулиганы. Вечером же мы уже сидели в лодке посреди реки. Солнце клонится к лесу, вода золотится». Борька лениво греб веслом. Мишка болтал ногами за бортом, а Макс растянулся на досках и глаза прикрыл. «Хорошо все-таки, что мы разные», — сказал я негромко. «Каждый свое ищет, но когда надо, вместе держимся». «Да», — отозвался Макс, — «и хорошо, что ты с батей поговорил. Мужик ты, время сейчас такое», — я вздохнул. «Все меняется, главное себя не потерять». Лодка покачивалась на воде, а где-то вдали кричали птицы. «Я же смотрел на закат и все думал, жизнь — это не только учеба да строевая на плацу. Это когда можешь защитить своих. И когда знаешь, за что дерешься, то обязательно выстоишь». Тем временем, яркое солнце беспощадно плавило асфальт, когда поезд с протяжным, будто уставшим, свистом подкатывал к перрону. Коля Овечкин, подтянув ремень и поправив потертый вещмешок на плече, шагнул на знакомые бетонные плиты вокзала. 2 года в военном училище не прошли даром, спина у него стала прямой, походка уверенной, но в глазах все еще плясал тот самый мальчишеский огонек, что когда-то зажигался по возвращении из пионерского лагеря. У выхода его ждала мать. Лилия Борисовна теребила в пальцах тонкий ситцевый платочек, будто пыталась унять тревогу. За эти месяцы она заметно постарела, серебро в волосах стало гуще, морщинки у глаз прорезались глубже. Но улыбка, та самая, домашняя, теплая, как свежий хлеб, осталась прежней. «Коленька!» Всхлипнула она и бросилась к сыну, забыв обо всем на свете. Коля крепко прижал мать к себе. Она дрожала от волнения, а от нее пахло родным запахом пирога, значит, готовила. «Мам, ну ты чего?» – пробормотал он вполголоса, смущенно оглядываясь по сторонам. «Люди ведь смотрят. Пусть смотрят». Сдавленно выдохнула Лилия Борисовна и только крепче вцепилась в сына. «Пойдем домой, мам. Я с дороги устал». Коля взял ее под руку. Но по пути Лилия Борисовна не умолкала ни на минуту, словно боялась, что если замолчит, сын снова исчезнет. Рассказывала про соседей, про работу, про то, как Марья Ивановна с третьего этажа интересовалась его успехами. «А помнишь, как ты в детстве с вокзала всегда бегом бежал? Все тебе автобус был ни к чему», — засмеялась она. «А теперь вон какой взрослый». Коля молчал, слушал родной голос и ловил запахи детства, пыль от тополей, горячий асфальт, дым заводских труб. Город не изменился, все те же пятиэтажки с облупленной штукатуркой, те же дворы с песочницами и турниками. А когда вошли в дом, пахло наваристым супом и свежими огурцами. Лилия Борисовна суетилась на кухне, накрывая стол. «Садись скорее, Калинка, твой любимый суп сварила, с мясом, не то что у вас в столовой наверняка, да нормально кормит, мам», усмехнулся Коля, развязывая шнурки. «Не жалуюсь». За столом разговор лился неспешно. Мать расспрашивала про учебу, про товарищей по курсу, про командиров. Коля отвечал коротко, но в каждом слове сквозила радость. «Он дома. Знаешь что, Калинка», сказала Лилия Борисовна и налила ему стакан компота из вишни. «Может, завтра сходим в кино, как раньше?» «Конечно, мам. А что еще новенького в городе?» «Да что тут», вздохнула она. «В парке новый аттракцион поставили, колесо обозрения. Вся молодежь туда ходит. А еще кафе-мороженое открыли на площади. Теперь там всегда очередь». Коля улыбнулся. Дома все было по-прежнему и все чуть-чуть по-новому. Следующие же дни промчались, как электричка на перегоне, не успел оглянуться, а уже вечер. Коля с матерью ходили в кино, в зале пахло свежим лаком и чужими пирожками. Потом гуляли по центральному парку. Коля, будто мальчишка, задерживался у каруселей, смотрел на сверкающие качели, сердце щемило от воспоминаний. Вот здесь когда-то отец катал его на плечах, а рядом мать смеялась до слез. А затем в книжном магазине Коля выбрал для Лилии Борисовны книгу. У полки оба замолчали, вспомнили, как отец вечерами читал вслух, а потом спорил с соседями о прочитанном. Но молчание не было тяжелым, скорее теплым, родным. «Пойдем, мам», Коля легко взял мать под руку. «Идем, сынок», она улыбнулась так, что морщинки у глаз затанцевали. И уже вечером дома, традиционное время по телевизору, диктор с каменным лицом, новости про урожай и фестиваль молодежи в Москве. Лилия Борисовна вдруг отложила спицы и посмотрела на сына пристально. «Калинка, а когда на дачу поедем? Картошку окучивать надо, грядки запустила без тебя совсем». Коля едва заметно скривился. «Дача для матери, святое, 6 соток за городом, где она сажала все подряд и летом жила почти безвылазно. Поедем завтра, мам, только не гони меня на рассвете». «Ладно, да какой там рассвет», всплеснула руками Лилия Борисовна. «7 встанем, в 8 уже на автобусе будем. Пока не жарко, работать легче». И утро выдалось бодрым, солнце только выглянуло из-за крыш, а Коля уже тащил на остановку увесистые сумки, в одной тяпка и лопата, в другой рассада в банках из-под майонеза. Мать всю дорогу что-то бормотала про колорадских жуков и соседку с ее помидорами-гигантами. Дача встретила запахом мокрой земли и свежей травы. Соседи уже копошились на своих участках, кто-то косил траву, кто-то ругался на воробьев в клубнике. «Ну что, сынок, за дело?» Бодро скомандовала Лилия Борисовна и повязала платок. Коля молча схватил тяпку и принялся за картошку. Спина быстро взмокла под майкой, но руки помнили каждое движение. Раз-два, сорняк прочь, 3-4, земля рыхлая. В детстве он ненавидел эту работу, а теперь вдруг почувствовал странное спокойствие. Здесь все просто и понятно. И к обеду они справились с половиной огорода. Мать сварила картошку с укропом, открыла банку огурцов из запасов. «Калинка, а давай шашлыки устроим? Мясо вчера достала по знакомству, свежие. Давно мы так не сидели. Отличная мысль, мам. Где мангал? В сарае найдешь. Только почисти хорошенько». Коля с энтузиазмом занялся делом, разжег угли, замариновал мясо в луке с черным перцем и лавровым листом, как учил отец, а запах дыма пополз по всему садовому товариществу. Не прошло и получаса, как к забору подошли соседи, Олег Семенович с женой Валентиной Николаевной. Олег Семенович был в своей неизменной кепке и с газетой под мышкой. «А во, Коля приехал!» — радостно крикнул он через плетень. «Слышу, шашлычком пахнет. Как служба?» «Здравствуйте, Олег Семенович. Проходите к столу». «Да ну что ты, мы так, посмотреть зашли», — засуетилась Валентина Николаевна, но глаза ее светились радостью. Они присели на лавку у яблони. Коля ловил взгляд матери, она улыбалась по-настоящему счастливо. Шашлык же потрескивал на шампурах, над садом плыли облака дыма и смеха. В тот момент казалось, вот он настоящий дом и все остальное подождет. «Мам, тащи тарелки», — гаркнул Коля с крыльца. «Сейчас весь двор за стол соберемся». Стол ломился от еды: дымящийся шашлык, картошка с укропом, маринованные огурцы из 3-литровой банки. Соседи подтянулись быстро, на запах шашлыка в садовых товариществах всегда сбегались как на пожар. Олег Семенович заливался анекдотами про армейскую службу и партийные собрания. Валентина Николаевна хлопотала с салатом, нахваливала Колю. «Ну ты, Колька, мастер. Мясо как у повара в ресторане. Надо же!» И Лилия Борисовна сияла, глядела на сына с такой гордостью, будто он только что медаль получил. «Слушай, Коля», — вдруг вспомнил Олег Семенович, отпивая из граненого стакана компот, «а помнишь, как ты пацаном к нам за яблоками лазил? Вон какой шустрый был!» Коля рассмеялся, утирая ладонью губы. «Еще бы не помнить, вы меня тогда за ухо как схватили, думал, ухо навсегда останется у вас на дереве. Да брось», — махнул рукой сосед, «детство оно на то и детство, а сейчас вон какой стал, курсант, почти офицер, да куда там». Коля смущенно пожал плечами, «учиться еще и учиться». Смех, разговоры, звон вилок, летний вечер тянулся медленно, будто не хотел заканчиваться. Потом соседи ушли по домам, кто с банкой огурцов под мышкой, кто с последним анекдотом на устах. Лилия Борисовна перемыла посуду и вышла к сыну на крыльцо. Солнце садилось, а воздух густел запахами дыма и травы. «Коленька», — тихо сказала она, — «а чего ты Машу не позвал? Она бы помогла нам сегодня». Коля насупился, отвернулся к саду. «Не надо про это, мам. Что ж случилось-то?» Лилия Борисовна тревожно пригляделась к сыну. «Вы же хорошо дружили. Девочка-то славная. Нашла себе другого». Коля сжал кулаки на коленях. «Тоже из мединститута. Не нужен ей военный». В голосе звякнула обида. «Настоящая, мужская». Лилия Борисовна вздохнула, погладила сына по голове, как в детстве. «Ох ты мой горемыка. Больно. Переживу». Коля пожал плечами. «Конечно, переживешь. Ты у меня не промах, и красивый, и умный. Найдешь свою девчонку, вот увидишь. Только не держи зла». Он впервые за вечер улыбнулся, устало, но по-настоящему. «Спасибо тебе, мам. Да что ты, я же мать твоя. Кто тебя пожалеет, если не я?» Они замолчали, а где-то вдали играла радиола. И Коля вдруг спросил: «Мам, ты не жалеешь, что я в военное пошел?» Лилия Борисовна долго смотрела на закат. «Дед твой военным был. Видно, судьба у нас такая, родину защищать. Жалеть? Нет. Главное, чтобы ты человеком был. А гордиться тобой я уже могу. Буду стараться». Она улыбнулась и поднялась. «Пошли домой. Завтра дел много, а там тебе опять в училище ехать». Коля поднялся вслед за матерью. Еще несколько дней дома, потом казарма, строевая, лекции и экзамены. Но сейчас он просто был рядом с матерью под шершавым небом лета, и этого было достаточно для счастья. Афган. Пыль висела в воздухе густой, вязкой завесой. Казалось, сама земля Афганистана дышит песком и горечью. Кирилл Козлов прикурил приму, затянулся до боли в легких и выпустил дым в раскаленное марево. Автомат лежал на коленях, теплый от солнца, которое не знало пощады. «Козлов!» — рявкнул старшина Петренко, вынырнув из-за ПТРа, как черт из табакерки. Его лицо обветренное было суровым, но в глазах читалась не злость, а усталость. Усталость человека, который уже какое время таскает мальчишек по этим проклятым горам. «Товарищ старшина!» — Кирилл нехотя затушил сигарету о камень. «Нервы уже не к черту. Вчера духи опять караван у Джалалабада перехватить пытались». Петренко присел рядом, достал мятую пачку Казбека и молча протянул Кириллу. Это был знак. Свои сигареты старшина делил только с теми, кого считал своими. «Слушай сюда, Козлов», — сказал он тихо, оглядываясь по сторонам. «Приказ пришел. Завтра двигаем в Пантшир. Разведка говорит, в районе кишлака рух собрались маджахеды. Надо чистить». Кирилл почувствовал, как в животе скрутило ледяным комком. «Пантшир — это не шутка. Там каждый камень — засада, каждый куст — смерть. А кто в группе?» — спросил он, стараясь говорить спокойно. «Как всегда, ты, Макаренко, Захаров с пулеметом, Усевич на радиостанции, Рахман за рулем ПТРа, а я командую». В этот момент к ним подошел Дима Макаренко. В руках он держал письмо матери и по глазам было видно, читает его не в первый раз. «Кириллу», — тихо позвал он. «Мать пишет, урожай хороший в этом году будет», — голос предательски дрогнул. «И еще спрашивает, когда домой вернусь». Петренко поднялся, стряхнул пыль. «Макаренко, домой все вернемся, живыми и целыми. Главное, голову не теряй и приказы слушай четко». Он замолчал, глядя на горы, что окружали лагерь. «Все, идите снаряжение проверьте. Выход, 06:00. Но когда старшина ушел, Дима сел рядом с Кириллом. «Знаешь, мне страшно», — выдохнул он. «Не стыдно ведь признаться? Каждый раз думаю, вдруг не вернусь, вдруг мать так и будет ждать письма, которого уже не будет». Кирилл молча затянулся, потом положил руку на плечо друга. «Димка, боятся все. Кто говорит обратное, тот врет или совсем дурак. Но мы вместе, Гришка с нами, Толян, Рахман. Мы друг за друга горой. Ты правда веришь, что выберемся?» Кирилл долго смотрел на горы и пыльное небо Афгана. Пыль въелась в кожу и стала частью его самого. «Верю», — наконец сказал он глухо. «По-другому нельзя». К вечеру же к ним подтянулись остальные. Захаров же Гриша как всегда шутил и даже тогда, когда всем хотелось молчать. «Ну что, братва?» — ухмыльнулся он, плюхаясь рядом. «Завтра опять на охоту, честно говоря, эти духи уже поперек горла стоят. Сидели бы дома да чай пили». Все засмеялись коротко и зло. Так смеются те, кто знает цену завтрашнему дню. Только Толя Усевич сидел молча, его пальцы ловко крутили ручки, взгляд сосредоточен, губы плотно сжаты. Говоруном он никогда не был, но если нужна связь, Толя не подводил. «Связь с центром стабильная», — коротко бросил он. «Завтра работаем на 127.5. Наш позывной — Беркут». В стороне сидел Рахман, их водитель. Русский у него был ломкий, но в глазах — сталь. «БТР готов», — сказал он с мягким акцентом. «Все проверил, масло, топливо, патроны. Не подведу». Петренко же подошел к ним, когда солнце уже тонуло за горами и небо налилось кровью. «Слушайте внимательно, повторяю вам в последний раз», — начал он, не повышая голоса. «Завтра в 6 выдвигаемся. Маршрут — ущелье Хинджан, потом на север Крукха. Разведка докладывает, там засели духи, до 30 стволов. Задача — зачистить и вернуться. Поддержка будет?» — спросил Гриша Захаров, сжимая ремень пулемета. «Авиация на связи. Если что, вызовем крокодилов, но надеяться надо на себя». Так что ночь выдалась рваной. Кирилл ворочался на топчине, курил приму одну за другой. В голове крутились мать у окна и отец, а тут лишь Афган и камни под боком. Утро они встретили тушенкой и сухарями. Проверили автоматы, магазины, гранаты, на автомате, без слов. Запрыгнули в БТР, Рахман завел движок. Тот сразу зарычал и потянул за собой облако пыли. Дорога трясла так, что зубы клацали. Горы нависали со всех сторон, будто смотрели сверху вниз. Кирилл уставился в бойницу, а где-то там, за этими скалами, уже ждали те, кто называл их захватчиками. «Кирилл», — тихо позвал Димка Макаренко, лицо белое как мел. «Если меня ну вдруг, передай матери, я ее люблю, и не жалею ни о чем». «Заткнись, Димон», — резко бросил Кирилл и сжал кулак так, что побелели костяшки. «Все вернемся». Понял, но сам чувствовал, внутри все сжалось. Утро слишком тихое, слишком спокойное. К полудню уже добрались до Хинджана, и Петренко поднял руку. «Стоп, дальше пешком». Он повернулся к Рахману. «Ты остаешься с машиной. Услышишь стрельбу, уходи. Мы сами выберемся». «Нет, я с вами пойду», — Рахман мотнул головой. «Машину тут оставлю. Это приказ», — Петренко посмотрел в глаза водителю. «А это мой выбор, товарищ старшина. Вместе пришли, вместе уйдем». Тот хотел снова возразить, но встретился взглядом с Рахманом, спорить было бессмысленно. Так что все вместе вошли в ущелье цепочкой, впереди Петренко, за ним Гриша с пулеметом, потом Кирилл и Димка, замыкали Толя с рацией и Рахман. Солнце било в затылок, в воздухе стояла вязкая афганская жара, дышать было тяжело, и выстрелы грянули внезапно, когда прошли уже половину ущелья. Пули засвистели над головами, ударяясь о камни. «Лечь!» — рявкнул Петренко. «Гриша, по скалам справа. Усевич, вызывай поддержку». Бой завязался сразу. Кирилл прижался к булыжнику, стрелял короткими очередями туда, где мигали вспышки. Сердце колотилось так, что казалось, сейчас выпрыгнет наружу. Пулемет Гриши бил рядом, этот стальной звук держался на плаву. «Сокол, сокол, это Беркут!» — орал в рацию Толя. «Срочно нужна поддержка. Координаты». Фраза оборвалась, и Кирилл тут же обернулся. Радист лежал на боку, а под ним растекалось темное пятно. «Толян!» — крикнул он, но в ответ лишь молчание. Пули секли со всех сторон. Духи били с трех точек, засадили грамотно, заманили как по учебнику. «Отходим. По одному. Прикрытие!» — скомандовал Петренко. Гриша рванулся к новому укрытию, и тут его будто подбросило. Пуля ударила в грудь. Пулемет вывалился из рук. Гриша рухнул на землю. Изо рта хлынула кровь. «Гришка!» Не думая, Кирилл бросился к нему, не слыша свиста пуль. Скользкими руками поднял голову пулеметчика. Глаза были открыты, но взгляд уже плыл. «Кирилл, скажи матери, я не струсил. Не смей так говорить. Ты живой?» «Понял, живой». Но Гриша уже не отвечал. Тело обмякло, голова откинулась. «Все, опоздал». «Нет», — вырвалось у Кирилла. Крик разнесся по ущелью и отозвался эхом. «Нет, нет». Он держал окровавленного товарища и не верил. Только утром Гриша шутил про дембель и рассказывал, как будет в будущем строить дом. А теперь мир поплыл. Выстрелы стали глухими, будто из-под воды. Кровь на руках, остывающее тело, пустота внутри. Козлов. Петренко будто кричал издалека. Козлов, живо отходи. Кирилл уже не мог отпустить товарища, погладил его по волосам как ребенка и прошептал. Прости, брат, прости, что не уберег. Дима резко подскочил, вцепился Кириллу в плечи, сжал так, что стало больно. Кирилл, вставай, слышишь, нас берут в кольцо. До Кирилла только сейчас дошло, стрельба оборвалась. Тишина давила сильнее, чем автоматные очереди. Значит, духи готовятся к броску, к последнему. Он медленно опустил Гришина тело на горячие камни, закрыл ему глаза ладонью, коротко, по-мужски, взял автомат. Руки дрожали, но он заставил себя подняться. «Пошли», — хрипло сказал он, — «пока не поздно». Они попятились вдоль скал, тяжело дыша и волоча за собой Толю. Рация болталась на ремне, кровь уже подсохла на форме, и Гришу пришлось оставить. Это резануло сильнее пули, бросить своего, но сил тащить двоих не было ни у кого, и только к закату они добрались до Птра. Солнце уже садилось в пыльном мареве, ехали обратно молча. Дорога трясла и гремела, но никто не жаловался. Каждый сидел в своей скорлупе боли и злости. Кирилл курил одну за другой, но табак не чувствовался вовсе. Перед глазами стояло Гришино лицо, его последние слова, и все внутри ломалось на острые осколки. Там, в ущелье, остался не только товарищ, там похоронили и ту простую веру, с которой приехали сюда. Осталась наивность, осталась надежда, что все будет хорошо. Теперь это было где-то далеко, рядом с телом Гриши. Глава 4. Осень обдала меня ледяным дождем, будто намекнула, третий курс не даст поблажек. Над плацем нависло серое небо, и казалось, что оно вот-вот рухнет прямо на наши головы. «Сенька, ты чего такой кислый?» — боднул меня плечом Леха Форсунков, здоровяк с вечным аппетитом и вечной улыбкой. «Отстань, Форсунков!» — буркнул Рогозин, подтянув ремень с педантичной тщательностью. «Семенов просто понял, теперь у нас не игрушки. Специализация на носу, потом диплом, не до веселья. А я вот по Гурову соскучился», — расплылся в широкой ухмылке Коля Овечкин, наш курсовой богатырь. «Интересно, прапорщик за лето хоть раз улыбнулся, или все такой же медведь хмурый?» «Ну да, Гуров до сих пор нас всех знатно напрягал, и мы почему-то его побаивались больше, чем всего командования. Он заведовал складами и внушал страх даже старшинам. Но сегодня мы его едва узнали, лицо небритое, глаза красные, плечи опущены. Товарищи курсанты», — рявкнул он привычно, но голос дрогнул. «Склад номер 3. Проверка боеприпасов. Марш». Мы выстроились по уставу. Шаг вправо, побег, шаг влево, провокация. По пути же Леха шепнул мне на ухо. «Сенька, смотри, у Гурова руки ходуном ходят». Действительно, когда он шарил в кармане, ища ключи, пальцы дрожали так, будто их морозил февраль, а внутри склада пахло железом и маслом. Ящики стояли ровными рядами, но взгляд Рогозина ничего не упускал, и он быстро открыл рот. «Товарищ прапорщик, а где учебные снаряды для 122-миллиметровых гаубиц? Вчера два ящика было». Гуров тут же побледнел, метнулся к стеллажам, стал пересчитывать ящики, губы шевелятся беззвучно. «Не может быть, не может, я же сам пересчитывал позавчера. Товарищ прапорщик», я шагнул вперед, «может, их на другой склад перенесли?» «Нет». Взорвался он так, что эхо прокатилось по бетонным стенам. «Никто не имеет права перемещать боеприпасы без моего приказа. Это армия, а не детский сад». И в тот же вечер по части пронеслась тревога, пропажа боеприпасов, ЧП. Приехала комиссия из округа, все ходили по струнке. Гурова вызвали к подполковнику Дубову. Мы же стояли в коридоре и видели, как Гуров вышел из кабинета, белый как простыня. Так что, в казарме вечером гудели разговоры. «Парни, тут что-то нечисто», — сказал я, глядя на друзей через тусклый свет лампы. «Гуров руку себе отрубит, но патрон не утащит». «Точно», — кивнул Овечкин. «Помните, как он Петрова чуть не выгнал за одну гильзу? На память хотел взять, а Гуров едва не съел его живьем». В помещении повисла тишина, а за окнами все так же барабанил дождь. Осень напоминала, что здесь слабых не приветствуют. «Значит, кто-то другой», — мрачно подытожил Пашка. «Но кто вообще может сунуться на склады? С этого-то дня мы и начали караулить. Каждый вечер, возвращаясь после строевой и лекции по тактике, незаметно маячили у окон казармы с видом на складскую зону. Неделя прошла в ожидании, Нервы натянуты, как струны. Сенька, глянь. Леха вцепился мне в локоть, глаза горят. Прохоров, четверокурсник, курсант-старшина, ты посмотри, что творит. В сумерках между складами мелькнула знакомая фигура, Игорь Прохоров, сын самого полковника из генштаба. Всегда при деньгах, всегда с видом начальника штаба. На плече, здоровенная спортивная сумка, будто собрался на сборы. Тихо, не рыпайся, шепнул я, следим. Прохоров юркнул к складу номер 5, огляделся по сторонам, ловко провернул ключ в замке и исчез за дверью, а минут через 10 вынырнул обратно, теперь сумка оттягивала ему плечо. Вот гад, Коля едва сдержал себя. Пока Гурова трясут, этот ворует как у себя дома. Спокойно, остановил его Пашка. Рано кричать, мы должны быть уверены наверняка. 3 дня мы так дежурили по очереди, меняя друг друга на посту у окна. Прохоров появлялся каждый вечер, осторожный, внимательный, всегда с сумкой. И на 4-й день неподалеку затормозили старенькие «Жигули», из них вышел мужчина в потертой куртке. «Пашка, пиши номер, быстро», – прошептал я. Прохоров сунул мужику сумку, получил конверт и растворился между гаражами, а «Жигули» исчезли в темноте. «Теперь все ясно как день», – выдохнул я. «Завтра идем к Дубову». Но утром нас подстерегла новая напасть. Гуров стоял у входа в казарму, сутулившись так, будто на плечи легли все армейские уставы разом. «Товарищи курсанты», — голос дрожал, — «меня отстранили от должности. Завтра комиссия решит мою судьбу. Товарищ прапорщик, я не выдержал, а если мы знаем, кто ворует боеприпасы?» Гуров вздрогнул так, будто ему в лицо плеснули ледяной водой. «Что вы сказали, курсант Семенов? Мы видели все своими глазами». Курсант-старшина Прохоров встречается с кем-то и передает ему сумки со склада. «Вы уверены, это не шутки?» Глаза прапорщика загорелись. «Готовы дать показания», — твердо сказал Пашка. «И через час нас вызвали к подполковнику Дубову». «Так, товарищи курсанты», — медленно проговорил он после нашего доклада. «Если врете, отвечать будете по всей строгости. Если правда, честь вам и хвала. Готовы к проверке?» «Так точно, товарищ подполковник». Выкрикнули мы хором. Операция же прошла на следующий день. Прохорова взяли с поличным, он только что передал партию учебных снарядов своему покупателю. И выяснилось, что боеприпасы шли черным копателем, тем самым искателем военных артефактов для своих экспериментов и раскопок. А когда все закончилось и напряжение спало, Гуров собрал нас у казармы. «Товарищи курсанты, вы спасли мне не только карьеру, вы сохранили мое имя. Спасибо вам». Он смотрел на нас так, будто впервые за все время увидел не просто курсантов, а настоящих товарищей по оружию. Его глаза блестели, голос дрожал от напряжения. «Товарищ прапорщик», — выдохнул я, — «мы не могли допустить, чтобы честного человека обвинили в том, чего он не совершал. Но на этом все не закончилось. Через пару недель ко мне подошел Михаил Молотов, тень, а не парень, всегда держался особняком. Семенов», — шепнул он, озираясь так, будто за каждым углом прятался особист. «Надо поговорить. Один на один». Мы вышли во двор, и Миша побледнел до синевы, а губы дрожали. «Что случилось?» — спросил я тихо. «Меня избил Савельев с 4-го курса», — выдавил он. «Без свидетелей. Сказал, если пикну, то убьет. За что? У меня аж кулаки сжались». Миша сглотнул и вдруг решился. «Я видел, как майор Крылов берет взятки от родителей курсантов. За оценки, за поблажки. А Савельев — его родственник. Крылов велел припугнуть меня, чтобы я молчал». В груди похолодело, майор Крылов — заместитель начальника курса. «Обвинить такого — все равно, что против строя выйти. Доказательства есть?» — спросил я. «Есть», — кивнул Миша. «Все записал, даты, суммы, фамилии. На всякий случай. Это было как раз кстати, потому уже тем же вечером я собрал свою бригаду, Колю, Пашку и Леху, и рассказал им все как есть. Надо сразу к командованию». Взорвался Коля. «А если не поверит?» — хмуро бросил Пашка. «Наше слово против майора. Значит, нужны железные доказательства», — твердо сказал Леха. «И мы решили действовать по уставу и по совести. Несколько дней следили за Крыловым. И вот удача, майор назначил встречу с отцом одного курсанта прямо в своем кабинете после занятий. Пашка, ты пролезешь в вентиляцию над кабинетом», — прошептал я. «Диктофон раздобыл?» «Да, японский. Тихий ход, батарейки новые», — кивнул Рогозин. «Сама операция же прошла четко. Записали каждое слово, как Крылов требовал деньги за направление сына в элитную часть после выпуска. И на следующий день сидим, значит, у подполковника Дубова, а он слушает запись с лицом из гранита. «Товарищи курсанты», — наконец произнес он тяжело, — «понимаете, во что ввязались?» «Понимаем, товарищ подполковник», — ответил я твердо, — «но молчать было бы предательством. Офицер, который берет взятки, позорит честь мундира», — Дубов кивнул. «Такому не место в советской армии». Так что через неделю Крылова арестовали, а Савельева исключили из училища без права восстановления. Нас же вызвали к полковнику. Он смотрел на нас строго и долго молчал. «Товарищи курсанты, вы показали себя настоящими защитниками воинской чести. Командование объявляет вам благодарность и представляет к досрочному присвоению звания младший сержант. Мы стояли по стойке смирно, будто вбиты в этот казенный линолеум». Но внутри у каждого гудела нестерпимая гордость. Мы сделали то, что должны были сделать. Мы не просто защитили честь училища, мы отстояли справедливость, как учит в уставе и как велит совесть. И в тот вечер, когда дневальный уже глушил свет, я лежал на жесткой койке и слушал, как по подоконнику барабанит осенний дождь. Казалось, он смывает всю липкую ложь, всю ту грязь, что пыталась въесться в нашу жизнь, и оставляет только чистую правду, и нас самих, голых перед собственной совестью. Леха уже храпел на соседней кровати, по-детски, беззлобно. Пашка ворочался, бормоча что-то про завтрашний развод, а Коля тихо насвистывал мелодию сквозь зубы, чтобы никого не разбудить. И я чувствовал, это не просто сокурсники, это настоящие друзья, те, с кем можно идти хоть в огонь, хоть под пули. В этом и была наша сила, плечо к плечу, до конца. За стеной же слышался шаг офицера дежурного, тяжелый, уставший, а нам вдруг стало легко, потому что мы все сделали правильно. Осень, 1985 год, холодный альпийский ветер резал улицы Женевы, трепал флаги на фасадах правительственных зданий, словно проверяя на прочность не только ткань, но и нервы людей внутри. Снега еще не было, только хрустящий воздух, густой от предчувствия зимы и чего-то большего, перемен, которые уже стучались в двери истории. В особняке Мизон де Сар стояла напряженная тишина, та самая, что бывает перед грозой, когда молния еще не ударила, но уже пахнет озоном. Михаил Сергеевич Горбачев стоял у высокого окна, взгляд его упирался в темную гладь Женевского озера. Пальцы нервно теребили папку с аналитическими записками, свежими, пахнущими типографской краской докладами МИДа. А в другом крыле особняка, где ковры были другие, а мебель строже, Рональд Риган листал свои записи. Несмотря на возраст, в глазах была все та же мальчишеская искра. Рядом сидел Джордж Шульц, госсекретарь с лицом математика и нервами хирурга. Джордж Риган отложил бумаги и посмотрел на Шульца пристально. «Этот Горбачев, наши говорят, он не из той породы, что Брежнев или Андропов. Может быть гибче». Шульц поправил очки, жест машинальный, но в нем была вся суть момента. «Мистер президент, гибкость опасна для нас обоих. Горбачев молод, амбициозен и пришел с лозунгами перемен. Но не забывайте, его воспитала та же система, что породила Сталина и Брежнева. Но в этот миг ни один из них не знал, за этими стенами начинается игра без права на ошибку. В Женеве 1985 года дышала история, и каждый вдох мог стать решающим». Риган поднялся из глубокого кресла и подошел к камину. Пламя плясало в его глазах, отбрасывая на лицо багровые отблески. На миг президент показался уставшим стариком, но только на миг. «Знаешь, Джордж», — тихо бросил он через плечо, — «я всю жизнь воевал с коммунизмом. В Голливуде, в Сакраменто, теперь, здесь. Но если быть честным, всю жизнь я мечтал о мире без ядерных ракет. Если хоть малейший шанс есть, что этот русский думает так же». Шульц не дал ему договорить, голос его резал воздух, как сталь. «Господин президент, мы не имеем права на иллюзии. Советский Союз тратит на оборону почти четверть своего бюджета. Их экономика едва держится на плаву, но армия растет. Наша СОИ – их ночной кошмар. Они знают, в этой гонке им нас не догнать». Риган кивнул, но мысленно был далеко. Перед глазами стояли письма от простых американцев, матери писали о страхе за детей, старики – о тревоге за завтрашний день. Ядерная угроза вползала в каждый дом, в каждое сердце, а в это время в главном зале особняка кипела работа. Швейцарцы, точные до педантизма, проверяли каждую мелочь. Стулья выровнены по линейке, температура под контролем, Охрана готова к любой неожиданности. За окнами клубилась толпа журналистов, камеры и микрофоны ловили каждое движение у входа. И в первый день встречи начался с ритуала, рукопожатие у порога особняка. Два лидера, Горбачев и Рейган, сжали друг другу руки крепко, чуть дольше протокола. Горбачев улыбался широко и открыто, не скрывая волнения. Рейган отвечал своей фирменной голливудской улыбкой, оба знали цену этим жестам. Но настоящая битва началась за закрытыми дверями. Первыми шли официальные заявления, каждая сторона выкладывала свои карты на стол. «Господин президент», – начал Горбачев, и в его голосе звучала сталь молодого реформатора, «наши страны вкладывают безумные деньги в оружие, пока миллионы людей голодают и болеют. Разве это не безумие?» Рейган слушал внимательно, не сводя взгляда с собеседника. Горбачев говорил страстно, почти с вызовом. Но Рейган помнил слова советников: «Советские лидеры умеют играть на публику». «Господин генеральный секретарь», — ответил он жестко, — «я тоже хочу мира. Но мир должен строиться на свободе и справедливости. Пока ваша страна поддерживает войны в Центральной Америке, держит войска в Афганистане и подавляет свободу в Восточной Европе, о доверии говорить трудно». В комнате повисла тишина, плотная, как дым после выстрела. Переводчики спешили уловить не только слова, но и напряжение между строк. Горбачев невольно сжал кулаки под столом, этот жест не ускользнул от взгляда Рейгана. Два мира встретились лицом к лицу, и каждый знал, за этими дверями решается судьба планеты. «Мистер президент», — начал Горбачев, отчетливо выговаривая каждое слово, — «мы можем до бесконечности обмениваться упреками, но разве не лучше подумать о том, что нас объединяет? Мы оба отцы, деды, и оба хотим оставить после себя мир, где дети не боятся ядерной ночи». Рейган замолчал. Его взгляд стал тяжелым, почти изучающим. В этот миг он увидел перед собой не врага, а человека, усталого, но не сломленного. «Вы правы», — наконец сказал Рейган негромко. «Давайте попробуем говорить о будущем, а не о прошлом». Переговоры же шли до позднего вечера. За закрытыми дверями особняка обсуждали контроль над вооружениями, Афганистан, права человека, торговлю, темы, на которых ломались копья и дипломатов, и генералов. Позиции расходились резко, но между двумя лидерами постепенно возникало нечто большее, чем дипломатия, искра взаимного уважения. А на следующий день произошел эпизод, который потом назовут поворотным моментом всей встречи. Во время короткой паузы Рейган предложил прогуляться по саду. Женевский ноябрь был прохладен и прозрачен, над озером висел легкий туман, а вдалеке белели Альпы. «Михаил», — впервые перешел на имя Рейган, — «позвольте рассказать одну историю. Когда я был губернатором Калифорнии, часто летал на вертолете над Лос-Анджелесом. Смотрел вниз и думал, миллионы людей живут своей жизнью, мечтают о счастье для семьи. Русские, американцы, китайцы. Разве наши мечты так уж различны?» Горбачев шагал рядом молча. Его лицо стало задумчивым, даже жестким. «Рональд», — произнес он наконец, — «в детстве я жил в деревне на Ставрополье. Мой дед прошел через Гражданскую и Великую Отечественную войны. Он говорил: Миша, война – это когда матери плачут на всех языках одинаково. Я никогда этого не забывал». Они остановились у перил террасы. Внизу лежало озеро, за ним – снежные пики. Протокол исчез, и остались только два человека с грузом мира на плечах. «Михаил», – Рейган говорил тихо и твердо, — «несмотря на все разногласия, я верю в вашу искренность. Я готов работать вместе ради мира». «Рональд», — ответил Горбачев без тени улыбки, но с какой-то новой теплотой в голосе, — «эта встреча уже изменила многое. Мы показали миру, диалог возможен. И это только начало». А когда переговоры завершились, то оба знали, ни одна проблема не решена до конца. Но главное уже произошло. Рухнула стена недоверия между двумя сверхдержавами. В итоговом же коммюнике прозвучали привычные дипломатические формулы о продолжении диалога, новых встречах, стремлении к миру. Но журналисты уловили главное – надежду. Надежду на перемены. И когда самолеты Рейгана и Горбачева взмывали в небо над Женевой, оба лидера знали, они еще встретятся. И тогда разговор будет уже не о противостоянии, а о будущем всего мира. Тем временем Стерлинг сидел в своем номере, склонившись над диадемой царицы Библоса, словно над картой затонувшего мира. Лампа бросала тусклый, желтоватый свет, и древнее золото вспыхивало в его ладонях призрачным пламенем. Камни в оправе мерцали, будто хранили в себе память о звездах, давно исчезнувших с неба. Он провел пальцем по тонким завиткам орнамента, металл был ледяной, неподкупный, как сама вечность. «Черт побери», — выдохнул он, и голос его утонул в шелесте старого ковра. «Это же совершенство!» В углу комнаты, как черная глыба страха, стоял саркофаг Ахирама, накрытый тяжелой тканью. Даже под покрывалом он источал тревогу, давящую, липкую, почти осязаемую. Стерлинг пару раз подходил ближе, но каждый раз спина покрывалась мурашками, а ноги сами несли его прочь. Казалось, саркофаг смотрит на него сквозь века, но вдруг раздался стук. Стерлинг вздрогнул так, что чуть не уронил диадему. Он молниеносно спрятал ее под платком. «Кто там?» Его голос прозвучал резче, чем хотелось бы. «Рамсервице, сэр», отозвался кто-то за дверью с легким немецким акцентом. Стерлинг нахмурился, он не ждал никого. Подкрался к двери и осторожно заглянул в глазок. Двое в униформе отеля стояли плечом к плечу, но что-то в их взглядах было не от мира сего, слишком прямые спины, слишком жесткие лица. «Я ничего не заказывал», — сказал он сквозь дверь. «Руководство попросило нас проверить сантехнику», — ответил один из них, улыбаясь уголками губ. «Имеются жалобы на протечку от соседей». Стерлинг почувствовал, как внутри все сжалось в тугой узел. Инстинкт вопил: «Беги», но разум твердил: «Паранойя. Кто вообще мог знать о находках?» Он приоткрыл дверь на цепочке, и тут же в щель скользнул ствол пистолета. «Откройте полностью, герр Стерлинг», — ледяной голос высокого блондина хлестнул по нервам. Его глаза были цвета зимнего неба, без глупостей. Стерлинг медленно снял цепочку. В комнату вошли оба, блондин и его темноволосый напарник. Под отельными куртками угадывались дорогие костюмы, слишком элегантные для простых служащих. «Кто вы такие? Чего вам надо?» Стерлинг пытался держать себя в руках, но голос предательски дрожал. «Клаус Вебер», — представился блондин, сбрасывая фальшивую униформу на пол. «А это Ганс Мюллер. Мы действуем в частных интересах. Я вас не понимаю. Не тратьте наше время, герр Стерлинг», — Вебер усмехнулся уголком рта. «Мы знаем о ваших покупках. Диадема Библоса, саркофаг Ахирама. Очень редкие вещи для ценителей с определенными вкусами». Стерлинг почувствовал холодный пот на лбу. «Это для музея. Все официально». «Официально?» — впервые заговорил Мюллер. Его голос был сиплым, как песок на зубах. «Вы купили краденое у контрабандистов. Какой же тут музей? Я спасал их от войны», — вспыхнул Стерлинг. «Если бы не я, эти реликвии давно бы исчезли. И что изменилось?» Вебер подошел к окну и выглянул на ночной город, где огни дрожали в мутном воздухе. «Вы просто новый покупатель на том же самом черном рынке, только прикрываетесь красивыми словами». Стерлинг сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Чего вам надо?» Голос Стерлинга дрожал, но в нем звучала сталь. «Артефакты, разумеется», — Вебер повернулся, его глаза холодно блеснули в полумраке. «Наш клиент предложит сумму, о которой ваш шотландский музей и мечтать не смеет. Никогда. Эти вещи принадлежат истории, человечеству». Стерлинг шагнул вперед. «Нам не хочется вредить невинным, герр Стерлинг, но нашему клиенту нужна ваша коллекция. Он не терпит отказа». «Кто этот ваш клиент? Для чего ему артефакты?» Вебер и Мюллер обменялись коротким взглядом, будто вспышка молнии в ночи. «Скажем так, он коллекционер древних тайн», — Вебер усмехнулся. «Особенно тех, что связаны с финикийцами. Саркофаг Ахирама хранит символы, которые могут открыть двери в давно забытые миры. Загадки на загадках», — процедил Стерлинг. «А вы задаете слишком много вопросов», — Мюллер шагнул ближе, пальцы легли на рукоять пистолета. «Где артефакты?» Стерлинг медленно показал на платок с диадемой и на саркофаг в углу комнаты. «Отлично», — Вебер коротко кивнул напарнику. «Забирай. Осторожно». Пока Мюллер упаковывал находки, Вебер не спускал глаз со Стерлинга. «Знаете, в чем ваша ошибка?» Его голос был мягок, как бархатная удавка. «Вы решили спрятать эти вещи в своем уютном музее. Но есть реликвии, которые нельзя прятать. Они слишком опасны для этого мира. Для кого они важны? Для ваших неонацистов?» Вебер рассмеялся коротко и зло. «Не смешите меня. Мы служим силам куда древнее и сильнее любого рейха, герр Стерлинг. Тем, кто был до Гитлера и останется после него. Кому же?» Стерлинг скептически вскинул бровь. «Финикийцы были не просто торговцами. Они были хранителями тайны знаний, которые современный человек даже представить себе не может. Знания о силах, меняющих само течение истории. Мистическая чепуха», — Стерлинг фыркнул. Вебер подошел к саркофагу, а Мюллер уже заканчивал упаковку. «А если я скажу, что надписи на этом саркофаге не просто погребальные формулы? что они содержат инструкции по использованию сил, о которых ваша наука даже не догадывается. Я бы сказал, что вы безумец. Возможно, Вебер усмехнулся, но мой клиент готов заплатить 10 миллиардов долларов за это безумие. Стерлинг уставился на него так, будто впервые увидел настоящего демона из ночных кошмаров. 10 миллиардов? Стерлинг едва не захлебнулся воздухом, как будто ему в глотку плеснули ледяной воды. Удивлены? Вебер усмехнулся. Его глаза сверкнули холодным блеском. Это только аванс. Когда мы разгадаем все символы, когда поймем их истинную суть, цена станет запредельной. Мюллер закончил упаковку, хлопнул крышкой ящика и коротко кивнул. Все, бросил он. Прекрасно, Вебер повернулся к Стерлингу. Его голос стал мягким, почти ласковым. Теперь о вас, герр Стерлинг. У нас есть деловое предложение. Какое еще предложение? Стерлинг сжал кулаки так, что побелели костяшки. Можете заявить в полицию, можете поднять шум, обратиться в Интерпол. Вебер говорил быстро, будто выстреливал слова. Но подумайте, кто поверит бывшему археологу, который сам скупал краденое? Кто станет искать сокровища, которых официально уже не существует? Стерлинг почувствовал, как земля уходит из-под ног. Он был загнан в угол, и выхода не было. Или Вебер положил на стол саквояж с деньгами. Вы берете эти деньги, возвращаетесь в свою Шотландию и навсегда забываете об этом деле. А если я откажусь? Стерлинг смотрел на саквояж, не мигая. Тогда завтра утром все газеты напишут о шотландском археологе-торговце краденым. Вашей репутации конец. А семья, ну, несчастные случаи случаются каждый день. Стерлинг смотрел на саквояж, будто тот был змеей. Руки дрожали. Сколько там? 2 миллиарда. Хватит, чтобы сильно не горевать. Хотя вы и так не особо бедны. Или чтобы спиться до смерти, хрипло бросил Стерлинг. Это уже ваш выбор, герр Стерлинг. Он медленно открыл саквояж. Деньги были настоящие, новые, хрустящие, пахнущие типографской краской и чем-то еще, холодным, как зимний рассвет над Лох-Нессом. Мудрое решение, Вебер одобрительно кивнул. Мюллер, уходим. Они подняли ящики с артефактами и позвали грузчиков для переноски саркофага, а Стерлинг смотрел им вслед, как человек, наблюдающий за собственными похоронами. «Подождите». Голос его звучал неожиданно громко. «Куда вы их везете?» «В безопасное место, в Германию». Вебер обернулся в дверях. «Наш клиент ждал этого много лет. А если вы ошибаетесь? Если это просто древние побрякушки и гроб?» Вебер усмехнулся уголком рта. «Тогда мой клиент будет разочарован. Но я не ошибаюсь, герр Стерлинг. Некоторые тайны слишком опасны для университетских кабинетов. Некоторые знания принадлежат только тем, кто умеет ими пользоваться». И дверь хлопнула, коротко и глухо, как выстрел в темноте. Стерлинг же, оставшись один, опустился в кресло, уткнувшись лицом в ладони. Саквояж с деньгами мозолил глаза, а по щекам текли слезы, горькие, как виски после похорон. Слезы стыда, страха и утраты. А 3 дня спустя грузовик мчал по серпантину Баварских Альп. В кабине рядом с водителем сидел Вебер. Сигарета прилипла к губам, взгляд устремлен в туманную даль. Мюллер же дремал на заднем сиденье, уронив голову на грудь. В кузове находились крепко закрепленные ящики с диадемой и саркофагом, а за окнами мелькали ели и скалы, черные силуэты на фоне серого неба. «Скоро будем», — бросил водитель, не отрывая взгляда от мокрого серпантина. «Еще час до замка. Барон уже, наверное, считает минуты». Вебер кивнул, будто сам себе. Сзади вдруг зашевелился Мюллер и сонно размял затекшую шею. «Клаус, а если мы все-таки заглянем в саркофаг? Просто взглянем. Ради науки». Вебер нахмурился, но искра любопытства уже вспыхнула в глазах. Барон велел не трогать до его приезда. «Ну и что? Мы же не воры?» Мюллер пожал плечами. «Никто не узнает. Вдруг там действительно что-то невероятное?» Молчание тянулось, как резина, но потом Вебер сдался. «Ладно. Только быстро». Грузовик съехал на обочину. Водитель остался в кабине, закурил Весту и уставился в радио, где хрипел Фалца. И Вебер с Мюллером полезли в кузов. Дождь барабанил по крыше, воздух был густой, пах железом и сырой древесиной. Они осторожно сняли упаковку с саркофага. Камень был древний, весь испещрен непонятными символами, будто кто-то царапал их ногтями 1000 лет назад. «Помоги с крышкой», — тихо сказал Вебер. Пальцы скользили по холодному камню. Они навалились вдвоем, плита нехотя сдвинулась, скрипя так, что мороз прошел по коже. Изнутри дохнуло странным запахом, не смертью, нет, а чем-то сладким и чужим, как духи из другого мира. Внутри покоилась мумия, ткань истлела, но черты были пугающе ясны. По бокам лежали золотые пластины, усеянные символами. На груди у мертвеца был амулет, черный камень в золотой оправе, будто осколок ночи. «Черт возьми», – прошептал Мюллер. «Символы они светятся, и правда, в полумраке кузова знаки на пластинах мерцали зеленым светом, будто дышали». Вебер потянулся ближе, и вдруг амулет вспыхнул ослепительно ярко. Свет ударил им в глаза, пронзил разум, и понесло. Видения хлынули волной, финикийские корабли режут волны по морям, которых уже нет на карте, жрецы в черных тогах склоняются над костяными алтарями, царь Ахирама шепчет заклятие на языке, старше самого Вавилона. Нет, нет. Мюллер зажал голову руками, как будто мог вытолкнуть эти картины наружу. Что это за ад? Вебер пытался отвернуться, но не мог, видения душили, сгущались, становились кошмаром наяву. Он видел древние силы, просыпающиеся под камнем, видел тени прошлого, тянущиеся к ним сквозь века и чувствовал проклятие, которое 3000 лет ждало именно их. «Мы не должны были», — выдохнул он сипло, — «не стоило открывать». В кузове стало холодно, дождь усилился, и где-то далеко по радио заиграла музыка, а внутри грузовика два человека уже не были прежними. Водитель услышал истошные крики из кузова и резко обернулся. То, что он увидел, вогнало его в животный ужас. Вебер и Мюллер корчились на полу, словно их выворачивало наизнанку, лица перекошены невыносимой болью, из глаз струилась густая черная жижа. Водитель выскочил из кабины, бросился прочь по мокрому гравию, но грузовик уже медленно, словно по чужой воле, покатился назад, прямо к краю обрыва. Он заорал, но тормоза не отвечали, будто их вырвал из системы тот же мрак, что сейчас душил воров. Машина сорвалась вниз и, с глухим грохотом, взорвалась от удара об скалы. Пламя жадно проглотило тела Вебера и Мюллера, но саркофаг уцелел, камень даже не покоптился. А когда спасатели добрались до места катастрофы, они нашли только искореженный металл и два обугленных трупа. Саркофага уже не было, говорили, его унесли местные, кто-то шептал, он сам ушел в горы, вернулся домой. Никто не верил официальным версиям. А тем временем в Эдинбурге Стерлинг сидел в прокуренном баре на Канангейт, допивал виски и смотрел в мутное стекло. И иногда, когда за окном лил шотландский дождь и в стакане плескался последний глоток, Стерлингу снились кошмары, древние цари в золотых масках, проклятые артефакты, шепот на мертвых языках. Он просыпался в холодном поту, с отчетливым чувством, где-то там, в черных горах Европы, проснулось нечто старое и страшное, и это нечто смотрело на мир новыми глазами. Глава 5. Снег хрустел под моими сапогами, будто кто-то крошил ледяную карамель прямо на землю. Я шел по знакомой тропинке, к родительскому дому, вдыхая морозный воздух, он резал легкие, но внутри у меня тепло, как от маминых пирожков. Вот тебе и она, Березовка. Наконец-то, полгода же в военном училище пролетели, как один короткий миг и каникулы наступили слишком неожиданно. «Сенька!» — окликнул кто-то сзади, голос был знакомый до дрожи в коленях. Я обернулся, Борька собственной персоной. За эти месяцы он стал шире в плечах, взгляд у него теперь взрослый, уверенный, не тот щуплый парнишка, как раньше в школе. «Борян!» — я бросился ему навстречу, хлопнул по спине. «Ну как ты там, в своем сельхозе?» «Да все ништяк!» — ухмыльнулся он. «В учебе не последний, преподы уважают. А ты что, военный наш? Да так, марш-броски на морозе каждый день и свое особое веселье. У нас там каждый день какие-нибудь да приключения случаются. И мы шли по деревне бок о бок, а разговоры сыпались без остановки, как раньше, когда мечтали о будущем и строили воздушные замки на крыше старого ДК. Вскоре же к нам присоединились Мишка и Макс, тоже приехали на праздники. Слушайте, парни, Мишка потирал ладони о ватник, давайте завтра в баню. Как раньше, с веником.